Глава вторая. Джордж оглянулся на сад, на тропу, по которой вышел к дому. Он знал, что нужно вернуться домой и позвать папу, даже если придется признаться, что он нарушил запрет и побывал в соседском саду. Все равно это лучше, чем торчать здесь совсем одному. Ладно, он всего лишь глянет в окно, там ли Фредди, а потом сразу пойдет за папой. Он подошел поближе к яркой полоске света. Это был золотистый теплый свет, не то что слабое мерцание свечей дома или бледно-голубоватый свет школьных ламп. У Джорджа от страха стучали зубы, но свет манил его, и он сам не заметил, как оказался у самого окна. Сквозь узенькую щель между подоконником и жалюзи Джордж увидел кухню, уставленную немытыми чашками, засохшими чайными пакетиками. Вдруг его взгляд поймал какое-то движение на кухонном полу. Джордж исхитрился посмотреть вниз. Опустив рыло в миску, урча и чавкая, Фредди с явным наслаждением хлебал странную ярко-фиолетовую жидкость. У Джорджа кровь застыла в жилах, его друг угодил в страшную западню. «Нет!» — в отчаянии крикнул он. «Нельзя! Это яд!» Он забарабанил пальцами в стекло и завопил. «Не пей, Фредди! Не пей!» Но кабанчик, всегда отличавшийся прекрасным аппетитом, притворился, будто не слышит. Забыв про страх, Джордж толкнул дверь, ворвался в кухню, схватил злополучную миску и выплеснул ее содержимое в раковину. Наблюдая, как ядовито-фиолетовая жидкость стекает в слив, Джордж внезапно услышал у себя за спиной голос, строгий, но явно детский. «Ты кто такой?» Джордж резко обернулся и увидел девочку, одетую в немыслимый наряд из множества слоев тончайшей ткани, цветастый, пестрый, похожий на крылья огромной бабочки. «А ты кто такая?» — возмутился Джордж. Кроме необычного наряда у девочки были длинные спутанные золотистые волосы, украшенные голубыми и зелеными перьями. Она вовсе не выглядела напуганной. «Я первая спросила», — сказала она, — «и вообще, это мой дом, поэтому я и спрашиваю, кто ты такой, а сама я тебе ничего говорить не обязана». «Меня зовут Джордж», — он выпятил подбородок, как всегда, когда сердился. «А это», — он указал пальцем на Фредди, — «мой поросенок, а ты его похитила». «Никого я не похищала». «Глупости какие! Зачем мне поросенок? Я балерина, а в балете свиньи ни к чему». «Балерина?» Когда Джордж учился в младших классах, родители заставляли его ходить на бальные танцы, и он до сих пор вздрагивал, вспоминая об этом. «Никакая ты не балерина! Ты же еще ребенок!» «Много ты понимаешь», — задрала нос девочка. «Я танцую в кардебалете». «Если ты такая взрослая», — прищурился Джордж, «зачем же ты хотела отравить моего поросенка?» «Отравить? По-твоему, это яд?» «Это рибена, сок из черной смородины». «Ты что, рибену не знаешь?» Никакой рибены Джордж, конечно, не знал. Дома ему давали самодельное питье, мутноватое и бледное. Он внезапно почувствовал себя ужасно глупо от того, что никогда раньше не видел фиолетовой рибены. «А что ты вообще тут делаешь?» Джордж решил наконец-то поставить ее на место. «Это же не твой дом. Это дом старика с длиннющей бородой, который исчез много лет назад». «И ничего подобного!» — сверкнула голубыми глазами девочка. «Это мой дом, и я здесь живу все время, Ну, когда я не на гастролях. Да? А тогда где твои мама и папа? У меня нет родителей. Девочка надула губы. Я сирота. Меня нашли за кулисами, запеленутую в балетную пачку. Балетная труппа меня удочерила. Я выросла на сцене, потому и танцую так хорошо. Она громко шмыгнула носом. «Ани!» — раздался вдруг мужской голос. Девочка замерла. «Ани!» — голос приближался. «Ты где?» «Кто это?» — прошептал Джордж. «Это...» Девочка уставилась на носки своих туфель, словно ничего интереснее на свете не было. «Ах, вот ты где!» В кухню вошел высокий человек с копной черных, взлохмаченных волос. На кончике носа у него криво сидели очки в тяжелой оправе. «Ты что тут затеяла, а?» «Ничего», — улыбнулась девочка, — «просто налила немного рибены одной свинки». На лице мужчины мелькнула досада. «Анни», — сказал он нетерпеливо, — «мы ведь уже об этом говорили». «Хорошо, что у тебя богатая фантазия, но иногда твои выдумки...» Тут он осекся, заметив в углу Джорджа, а рядом с ним кабанчика. Смородиновые пятна на розовом пятачке слились в широкую нарисованную улыбку. «Свинья в кухне». «Понимаю», — медленно сказал мужчина, размышляя над увиденным. «Извини, Ани. Я было подумал, что ты опять сочиняешь небылицы». Он подошел к Джорджу и пожал ему руку. «Добрый вечер». Он замялся, потом потрепал Фредди между ушами. «Привет. Меня зовут Джордж», — подсказал мальчик. «А это Фредди, мой поросенок». «Поросенок», — эхом отозвался мужчина и обернулся к Кане. Та развела руками. На лице у нее было написано: «Ну что я тебе говорила?» «Я живу в соседнем доме», — попытался объяснить Джордж. «А Фредди сбежал через дырку в заборе. Вот я за ним и пришел». «Тогда понятно», — улыбнулся человек. «А я-то думаю, как ты попал в кухню? Меня зовут Эрик. Я папа Ани». «Папа?» — переспросил Джордж, хитро улыбаясь девчонке. Она вздернула нос и отвернулась. «Мы твои новые соседи», — продолжил Эрик, широким жестом обводя кухню. Отклеивающиеся обои, заплесневелые чайные пакетики, капающий кран и облезлый пол. «Извини, тут у нас небольшой беспорядок. Мы совсем недавно въехали. Потому-то мы с тобой и не встречались раньше». Эрик взъерошил волосы и озабоченно нахмурился. «Хочешь чего-нибудь попить?» «Я смотрю, твоего друга Ани уже напоила». «Рибены, пожалуйста», — не растерялся Джордж. «Рибена кончилась», — развела руками Ани. У Джорджа вытянулось лицо. «Надо же, как не везет! Даже Фредди достался вкусный сок, а ему, Джорджу...» Эрик открыл один за другим кухонные шкафы, но все они оказались пустыми. Он с виноватым видом развел руками и указал на кран. «Может, воды?» Джордж кивнул. Он не очень-то спешил к ужину. Обычно, когда ему случалось поиграть с другими ребятами, он возвращался домой в унынии. Уж слишком его мама и папа отличались от остальных людей. Но этот дом был таким необычным, что Джордж приободрился. Наконец-то он встретил людей еще более странных, чем его родители. От этой мысли ему стало хорошо, но Эрик взял и все испортил. «Совсем стемнело», — сказал он, глянув в окно. «Джордж, а твои родители знают, где ты?» Он поднял телефонную трубку. «Давай-ка им позвоним, чтобы не волновались». Промямлил Джордж. «Какой у вас номер?» Эрик смотрел на него поверх очков. Или лучше на мобильные? У них... Ну...» Джордж понял, что отступать некуда. «Нет у них мобильных телефонов, и домашнего тоже нет». «Но почему?» Голубые глаза Анни округлились в изумлении. Оба они, Анни и Эрик, смотрели на него с любопытством. Джордж поежился, собираясь с духом. «Они считают, что наука и техника захватили весь мир», — выпалил он, «что все беды от науки и научных открытий, что всякие новомодные изобретения загрязняют нашу планету». «Вот как?» — глаза Эрика блеснули за толстыми стеклами очков. «Интересно!» В этот момент телефонная трубка в его руке зазвонила. «Можно я? Можно я?» — запрыгала вокруг отца Анни. «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!» Она вырвала у него трубку и прижала к уху. «Мам!» Анни с радостным криком выпорхнула из кухни, мелькнув ярким балахоном. «Ой, мам, что сегодня было?» — донесся из коридора ее мелодичный голос. «К нам заявился чужой мальчик, совсем незнакомый и такой странный!» Джордж сделался пунцовым. «И не один, а со своей свиньей!» — все так же громко тараторила Анни. Эрик покосился на Джорджа и деликатно прикрыл ногой кухонную дверь. «И представь себе, мам, он никогда в жизни не пил рибену!» Через закрытую дверь звонкий голосок Ани был слышен ничуть не хуже. «Ох, ты же воды хотел!» — хлопнул себя по лбу Эрик и открутил кран до отказа. «А у его родителей нет телефона, ни мобильного, никакого!» Слова Анни звучали теперь не так громко, но по-прежнему отчетливо. Эрик включил радио. Заиграла веселая музыка. «Ну, Джордж», — громко произнес он, — «на чем мы остановились?» «Не помню», — прошептал Джордж. Но его слова растворились в грохоте, который устроил Эрик, чтобы Джордж не слышал телефонного разговора Анни с ее мамой. Эрик окинул его сочувственным взглядом. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — повысил он голос, перекрикивая шум. Он достал из кармана пластмассовую линейку и помахал ею у Джорджа перед носом. «Знаешь, что это такое?» «Линейка?» — спросил Джордж. «Что за детсадовский вопрос?» — подумал он. «Правильно!» — крикнул Эрик и потер линейкой свои лохмы. — А теперь смотри. Он поднес линейку к струйке воды из крана. Струйка изогнулась в воздухе и потекла не прямо, как раньше, а под углом. Эрик убрал линейку, вода снова прямой струей полилась вниз. Он дал линейку Джорджу. Тот тоже потер ее о волосы и приблизил к воде. Фокус повторился. «Это что, магия?» — крикнул Джордж, от волнения позабыв про бестактность Анни. «Вы волшебник, да?» «Ну вот еще!» Эрик сунул линейку обратно в карман, и вода снова потекла ровной струйкой. Он закрутил кран и выключил радио. В кухне стало тихо, только из крана продолжало капать. Голоса Анни тоже не было слышно. «Никакая это не магия, Джордж!» — произнес Эрик, сияя. «Это наука! Линейка забирает у твоих волос электрические заряды. Мы этих зарядов не видим, зато поток воды прекрасно их чувствует». «Ничего себе!» — прошептал Джордж. «Вот именно!» — довольно улыбнулся Эрик. «Наука! Удивительная, захватывающая вещь! Без нее нам не понять окружающего мира со всеми его чудесами!» «А вы ученый?» — смутился Джордж. «Да, ученый!» — кивнул Эрик. «Но ведь наука убивает нашу планету и все живое на ней. Так как же она может делать такие штуки?» Джордж указал на кран. «Я не понимаю». «Молодец!» — расцвел Эрик. «Ты попал прямо в точку. Это очень правильный вопрос, и я непременно на него отвечу. Но сначала давай хоть чуть-чуть разберемся в том, что же такое наука». «Наука — очень емкое слово. Заниматься наукой значит объяснять окружающий мир с помощью органов чувств, разума и наблюдательности». «Точно?» — с сомнением спросил Джордж. «Совершенно точно», — ответил Эрик. «Наука бывает разная. Естественные науки — это науки о природе. Их очень много, и у них разные задачи. Я, например, занимаюсь наукой, которая отвечает на вопросы «как» и «почему». Как все возникло? Вселенная, Солнечная система, наша планета Земля и жизнь на ней. Что было, когда ничего этого еще не было? Откуда все появилось? Как все это устроено? И почему именно так, а не иначе? На все эти вопросы, Джордж, нам отвечает моя наука, физика, чудесная, великолепная, несравненная физика. «Как здорово!» — воскликнул Джордж. Он постоянно приставал к родителям со всеми этими вопросами, но ответа так ни разу и не получил. Он задавал их и в школе, но там всегда говорили одно и то же. «Это вы будете проходить в следующем году». А такой ответ Джорджа совсем не устраивал. «Дальше рассказывать?» — спросил Эрик. Джордж хотел было сказать «да, конечно». Но тут в дело вмешался Фредди, который до этого момента был тише воды, ниже травы. Похоже, ему передалось волнение Джорджа. Он неуклюже поднялся на ножки, прижал уши к голове и с поразительным проворством ринулся к кухонной двери. «Нет!» — завопил Эрик, бросившись вдогонку, но Фредди уже протиснулся в дверь, только копытца сверкнули. «Фредди, стой!» — крикнул Джордж и побежал вслед за Эриком. «Хрю-хрю-хрю!» Фредди наслаждался жизнью. Судьба подарила ему день свободы, и он не собирался упускать свой шанс.